Книга Судей, глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плеча свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты вотчешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде». И прикрепила их к колоде и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты 3 обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленах своих. И призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своею, а в другой — левую. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом в гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет.